А вы зерно-то, зерно грузите в мешки. Там вон и мешки приготовлены. Чепурин взял мешок, развернул его, пощупал и сказал. Добрый мешок, травяной. Начнем, что ли, ча? Муся с Авдотьей стали держать мешок, а Чепурин насыпать зерно. Подвода с Мусей, Авдотьей, с детьми и Чепуриным подъезжает к станции. «Сгружай пшеницу», — говорит Муся Чепурину и решительно идет в дверь. Комната Судейкина. По стенам развешаны осавиахимовские плакаты, разрезы винтовки и противогаза, окопы полного профиля с красноармейцами, ползущие по-пластунски стрелки и прочее. Судейкин сидит за столом, подбрасывает костяшки на счетах. Входит Муся. «Сидор Иванович, мы приняли новую рабочую. Квартиры пока у нас нет, придется размещать в вашем кабинете». «То есть как в моем кабинете? А мне куда?» «Переселяйтесь к директору. Зимой вам будет веселее». «А кого мы приняли? Что за рабочая?» «Авдотья Одинцова». «Ту самую, с заимки?» «Да». «А вы знаете, что их раскулачили?» «А это меня не интересует. Приказ директора. Прошу выполнять». «Ну ладно, поглядим». Судейкин уходит. Муся начинает снимать со стены плакаты. В селекционной лаборатории женщины перебирают семена. Перед каждой на столе небольшая кучка, которая постепенно истаивает. Муся засевает семена в плошки. В иных плошках уже крупные зеленя. Мерзлое окно оттаивает, оплывает. В окно стучатся первые капли дождя. На поле Чепурин пашет на паре лошадей двухлемешным плугом. Аржакон погоняет лошадь с сеялкой. Муся стоит на запятках сеялки. И вот уже комбайн плывет. Комбайнер в очках, незнакомый нам. А под ручным сидит Аржакон. Он дергает за веревку копнителя. Параллельно с комбайном идет грузовик, принимает зерно. Грузовик отходит от комбайна и катит по пыльной полевой дороге. Он подъезжает к пакгаузу возле реки. Здесь грузчики насыпают мешки. На каждом мешке крупное табло. Госсорт испытания. И чуть ниже крупное. Якутянка 241. Мешки несут на катер. Здесь Муси что-то говорит приемщику и расписывается в накладных. Приемщик тоже подписывается. На очередной машине подъезжает Василий, подходит к Мусе, спрашивает. «Нагрузились?» «Да», — отвечает счастливая Муся. «Ну, поздравляю! С первым рейсом нашей якутянки!» Василий жмет ей крепко руку. «Разрешите и мне присоединиться?» — жмет руку Мусе приемщик. «Ваша якутянка далеко пойдет». «Не знаю, как якутянка, а вот автор ее далеко поедет, это уж точно». Василий вынимает из папки отпускной билет и подает Мусе. Муся читает сначала, не понимая. «Отпускной билет». И взрывается от радости. «В Москву едем! На 8 месяцев, Вася, милый!» И она, забывшись, целует его при всех. Опытная станция. Длинный северный день клонится к концу. Еще в кровавом отсвете заходящего солнца полыхает закат. Еще в синей дымке хорошо просматриваются восточные дали, а природа уже спит. Затихла до зеркального блеска река, не видно птиц в воздухе, бормочет спросонья куры на поветях. Тяжко вздыхают жующие сено лошади, спят на подушках дети Володя и Наташа. И где-то далеко, на лесной опушке, монотонно и протяжно кричит полярная совка-сплюшка. «Сплю, сплю, сплю!» Василий и Муся сидят в селекционной лаборатории. На столах целые вороха отборного зерна.